«Отвечай, черт возьми, где кувшин?» Я продолжала проявлять стойкость, а он не унимался. «Эй, ты там! Черти бы тебя побрали! Ваше Преосвященство!»